Глава третья. Тобиас Вольф крутанул коляса руками и, резко развернувшись от шкафа со спиртным, взглянул в лицо старого друга. «На твоем месте я б не стал совать нос в это дело, Гай». В последний раз они виделись 5 лет назад. У Тоби по-прежнему было тело атлета, по крайней мере, от пояса и выше. За 15 лет сидения в коляске плечи и руки у него больше развелись. И все-таки годы брали свое. Тоби было почти 50, и он не выглядел моложе. Лохматая, как у Бетховена, голова его была почти вся седая, а лицо одутловатое и мокрое от тропической жары. Но взгляд темных глаз не утратил своей цепкости. «Послушай совета верного пса при компании», — сказал он, протягивая Гаю стакан со скотчем. «Не бывает случайных встреч. Все они подстроены». «Совпадение или нет?» — сказал Гай. «А Вилли Мейтленд может обеспечить долгожданный прорыв в моем деле». «Ну или наоборот, создать одни проблемы». «А что я теряю?» «Ну, скажем, жизнь». «Прошу тебя, Тоби, ты же единственный, от кого я могу чего-то добиться». «Сколько лет уже прошло?» «Да я и не был непосредственным участником тех событий». «Но ведь ты был во Вьентьяне, когда это произошло. Ты должен помнить хоть что-то по делу Мейтленда». «Только то, что витало в воздухе. Ничего определенного, блин, там царила дикая неразбериха. Слухи ходили такие, из каждой мухи слона делали». «Но ведь были и слоны. Ведь так? Типа вашего секретного отряда». Тоби пожал плечами. «Нам дали задание, мы его выполнили, вот и все». «Вспомни, кто занимался Мейтлендом. Это должен был быть Майк Милквейт. Мне известно, что именно он допрашивал того сельчанина. Того, что пришел за наградой». «И что? Его данные оказались правдоподобными?» «Не думаю. По крайней мере, никакого вознаграждения он не получил». «А почему семья Мейтленда не была оповещена обо всем этом?» «Вот еще. Мейтленд не был обычным призывником. Он работал на Air America, а значит, на ЦРУ. Про такие задания не болтают. Мейтленд знал, на что шел». «Его семья имеет полное право знать все, что всплывет на поверхность». Гай вспомнил, как нелегко было информации дойти до Вилли и ее матери. Тоби расхохотался. «Ты что, забыл, что там шла еще и подпольная война? Да нас вообще не должно было быть в Лаосе. Никому и дела не было до того, чтобы информировать о происходящем семьи. Была ли еще какая-то причина того, что обо всем умолчали? Скажем, что-нибудь связанное с неким пассажиром?» Брови Тоби подскочили вверх. «А про это ты от кого услышал?» «От Вилли Мейтленд. Она сказала, что там был некий Лао. Все как один отрицают факт его существования, из чего я делаю предположение, что он был фигурой очень непростой». «Так кто же он был?» «Я не знаю». Тоби развернулся в коляске и стал глядеть в открытое окно. Из мрака доносились звуки и запахи с улиц Бангкока. Жарили на решетках мясо, смеялись женщины, тарахтел так-так. «Там много всякого творилось. И такого, о чем мы помалкивали, а то даже и стыдились говорить. Возьми всех этих агентов, да контрагентов, да генералов, да солдат удачи. Каждый тянул одеяло на себя, норовя разбогатеть да побыстрее. Как же мне хотелось удрать оттуда!» Он хлопнул рукой по колесу кресла. «И вот, пожалуйста, посмотри на меня. Называется «Вышел на заслуженный отдых».» Он откинулся на спинку и вздохнул, глядя в ночь. Пусть все идет, как идет, Гай. Но даже если ты и прав про Мейтленда, и кому-то действительно нужно убрать его чадо, не ходи по лезвию бритвы, Гай. Вот в этом-то все и дело, Тоби. Почему это лезвие до сих пор режет? Почему после стольких лет девчонка Мейтленда так действует им на нервы? Что такого она может открыть? Она вообще догадывается, во что влезла? Сомневаюсь, но такую не остановишь, вся в отца пошла. То есть от нее жди неприятностей. Ну и как ты думаешь заставить ее работать на тебя? Вот над этим я как раз сейчас и ломаю голову. Ну, всегда можно поиграть в Ромео. Гай расплылся в улыбке. Да, это вариант. В сущности, как раз этот вариант весь вечер Гай обкатывал в уме. И не потому, что он был столь уверен в успехе. Она была привлекательной особой, и он сгорал от любопытства, что же скрывается под маской суровой недотроги. «А другой путь», — сказал Тоби, — «просто рассказать ей, что это не она тебе нужна, а 3 миллиона наградных». «Два». «Два или три, какая разница? Целая куча бабла». «И эта куча может мне помочь в сборе информации», — тихо, но значительно произнес Гай. «Ну хорошо», — вздохнул Тоби, и только тут он развернулся в коляске, удостоив Гая внимания. «Тебе нужно имя?» «Пожалуйста. Неважно, пригодится оно тебе или нет. Попробуй поищи Алана Жерара. Он француз, в настоящее время проживает в Сайгоне. У него были тесные связи в компании. Он должен знать всю чертовщину, которая творилась во Вьентьяне». «В компании? Бывший спец? И вдруг живет в Сайгоне. Почему же вьетнамцы не выдворили его?» «Они в нем заинтересованы. Во время войны он промышлял тем, что экспортировал, скажем так, сырые медикаменты. А теперь, когда Штаты ввели санкции и отрезали Вьетнам от западных поставщиков, он оказывает им гуманитарную помощь, ввозит в страну из Франции медикаменты, антибиотики, пленки для рентгена. Они ему за это позволяют там жить». «Ему можно верить? Он же был в компании». «Так значит, нельзя». Тоби крякнул. «Но мне-то ты веришь?» «Ты другое дело. Это только потому, что я твой должник, Гай. Хотя я частенько думаю, что тебе надо было оставить меня гореть в том самолете». Тоби потер бесчувственные ляжки. «Кому нужен получеловек?» «Не ногами едиными сыт человек, Тоби. А, скажи это дядюшке Сэму». Мощными руками Тоби усадил самого себя в кресле поудобнее. «Когда ты отбываешь в Сайгон?» «Завтра утром. Я отсрочил полет на несколько дней». Ладони Гая покрылись потом, как только он подумал о самолете компании Air France. Чтобы заглушить эту мысль, он залпом опрокинул хорошую порцию скотча. «Если б мог, ей-богу, на корабле бы поплыл». Тоби засмеялся. «По-прежнему боишься летать, да?» «До холодного пота и всего прочего». Он поставил пустой стакан на стол и направился к выходу. «Спасибо за вискарь и за наводку». «Я посмотрю, какие есть еще ходы», — остановил его Тоби. «У меня сохранилась связь внутри страны. А вось удастся найти кого-нибудь, чтобы за тобой присмотреть там, во Вьетнаме. Ну и за ней тоже. Кстати, а этой-то ночью есть кто на стреме рядом с ней, если что?» «Кореша Пуапонга постерегут ее. Они никого к ней не подпустят до самого аэропорта». «А дальше как?» Гай задержался в дверях. «Потом мы будем уже в Сайгоне, а там безопаснее». «В Сайгоне?» — Тоби помотал головой. «Зря ты так считаешь». В клубе «Бонг-Бонг» царила страшная толкотня. У сцены шумели пьяные мужчины, пытались хватать руками танцующих девиц с пустыми глазами. Никому не было дела до столика в темном углу, за которым сидели двое. «Вы меня сильно разочаровали, мистер Сианг. Я думал, вы профессионал, и работа будет выполнена, а выясняется, что женщина до сих пор жива». От обиды лицо Сианга окаменело. Он не привык к таким промашкам, равно как и к критике. Краснея и радуясь темноте, скрывающей его лицо, он поставил стакан с крепким коктейлем на стол. «Поверьте, возникла совершенно непредвиденная помеха. Тот человек, да-да, американец, мне сказали, некий мистер Барнард». Сианг был ошеломлен. «Вы уже знаете его имя?» «Знать все — это моя работа». Сианг притронулся к разбитому лицу, и его передернуло. «Этот мистер Барнард бьет, будь здоров. Попадись он ему еще раз, получит за причиненное унижение». «Завтра женщина улетает в Сайгон», — сказал человек. «Завтра?» — Сианг помотал головой. «Мне не хватит времени». «У вас есть сегодняшний вечер и ночь». «Вечер? Это невозможно». На самом деле предыдущие 4 часа Сианг уже потратил на попытки пробраться к ней, но швейцар, словно сторожевой пес, не смыкал глаз за стойкой с ключами, а портье не думал покидать свой пост рядом с лифтом. Рассыльный же сновал туда-сюда по залу. Жертва была недосягаема. Сианг хотел было пролезть к ней через балкон, но его план нарушили 2 бродяг, расположившихся прямо под ее окном на набережной. Бродяги, хотя и выглядели страшновато, не представляли никакой угрозы для такого человека, как Сианг. И все же он опасался испортить дело очень некрасивой сценой. Таким образом, его репутация теперь была под угрозой. «Дело приобретает крайнюю срочность», — сказал человек, — «и оно должно быть сделано незамедлительно. Но она улетает уже завтра. Я не могу дать гарантий». «Значит, завершите операцию в Сайгоне. Тут или там, но выполнить ее надо». «Сайгон? Нет. Мне туда нельзя. Вы поедете под видом участника дипломатической миссии из Таиланда, скажем, атташе по культурным делам. Я лично позабочусь о необходимых документах». «На вьетнамском блокпосту очень строгая проверка. Мне не удастся ничего провести». «Дипломатическая почта отправляется 2 раза в неделю. Следующая отправка через 3 дня. Я посмотрю, что можно переслать из оружия, а до тех пор вам придется действовать по обстоятельствам, подручными средствами». Сианг погрузился в молчание, раздумывая, каково ему будет снова оказаться на улицах Сайгона. Он подумал про Шантель. Сколько лет прошло с их последней встречи? Злилась ли она на него за то, что он бросил ее там одну? Конечно, злилась. Она была злопамятна. Но ему нужно было снова найти путь к ее сердцу. Вряд ли это будет затруднительно. Жизнь во Вьетнаме теперь нелегкая, особенно для женщины. А Шантель любила комфорт. И если не пожалеть денег на некоторое удобство, от нее можно было добиться чего угодно. Душу могла продать за них. Он хорошо понимал эту женщину. «Предстоят расходы», — произнес он. «Я не жадный, и вам это хорошо известно». Сианг уже соображал, что ему понадобится. «Старая одежда, какие-нибудь поношенные рубашки да выцветшие штаны, чтобы не выделяться в толпе. Сигареты, мыло, бритвы, атрибуты уличного менялы и, разумеется, гостиницы для Шантель. Он кивнул. Выгодная сделка у него в кармане. «И последнее», — сказал человек, вставая из-за стола. «Слушаю вас. Похоже, в дело вмешались посторонние. Компания, возможно. Этого зверя лучше не будить. Посему я попрошу вас как можно меньше крови, чтобы никто, кроме женщины, не был затронут. Никто». «Я вас понял». Человек ушел, и Сианг остался сидеть в углу, наедине со своими размышлениями. Он вспоминал Сайгон. Неужели уже 15 лет прошло? Последние воспоминания о городе предстали в виде лиц полных ужаса. Какие-то руки, проскакивающие через дверь вертолета, рокочущие лопасти пропеллера, облака пыли от обваливающихся крыш домов. Сианг сделал большой глоток коктейля и поднялся, чтобы уйти. В этот же момент раздались хлопки и свист в толпе у сцены. Свет прожектора освещал загорелую девицу в неглиже, бедра которой обвивал восьмифутовый удав. Дрожь прошла по телу девушки, когда змея заскользила по ней вниз, между ног. Мужчины громко выражали восторг. Сианг осклабился. «Ах, старый добрый клуб Бон-Бонг! Всегда здесь увидишь что-нибудь новенькое».